Да ты и сама, хоть обладаешь незаурядным талантом, не захочешь сочинять подобные стихи. Я уверен, что эта сестрица Линь Дайюй сочинила в минуту скорби и грусти. Все засмеялись. Между тем все добрались до деревушки благоухающего риса и показали стихи Ли Вань. Она, разумеется, отозвалась о них весьма похвально. Затем речь зашла о поэтическом обществе, и все уговорились на следующий день, во второй день третьего месяца, собрать общество и изменить его название с бегонии на цветок персика. Главой общества было решено назначить Дай Юй. На следующий день после завтрака все собрались в павильоне реки Сяосян. Первым долгом решили определить темы для стихов. Все должны написать по стихотворению из 100 строк о цветах персика, предложила Дай Юй. Не годится, возразила Бао Чай. Еще в древности было создано множество стихов, посвященных цветку персика. Если мы станем писать на эту тему, у нас не получится ничего, кроме подражаний, да притом еще худшего, чем у тебя. Лучше придумаем другую тему. Приехала тетушка. Барышень приглашает выйти и справиться о здоровье, возвестила служанка. Все вышли, по очереди поклонились супруге Ван Цзетена, поговорили с нею, потом поели, погуляли в саду, и лишь когда настало время зажигать лампы, разошлись. Следующий день был днем рождения Танчунь. Юаньчунь прислала 2 евнухов с подарками. Но о том, как праздновался день рождения Танчунь, мы рассказывать не будем. После обеда Танчунь оделась в парадное платье и отправилась поклониться старшим. «Мы не вовремя задумали вновь открывать наше общество», — говорила Дай Юй сестрам. «Я совершенно забыла, что у сестры Танчунь день рождения. Вина, угощений и спектаклей не будет, но все равно придется пойти вместе с ней в старой госпоже и целый день посвятить разговорам и шуткам. Разве у нас останется время на стихи?» Вследствие этого собрание общества было решено перенести на 5-й день месяца. В этот день после завтрака от Дзя Джена было получено письмо. И когда Бао Юй справился о здоровье матушки Дзя, та попросила его прочесть вслух письмо отца. В начале письма Дзя Джен справлялся о здоровье матушки, а затем сообщал, что в 6-м месяце вернется в столицу. Вместе с тем были получены письма лично для Дзя Ляня и для госпожи Ван, которые те прочли сами. Услышав о скором возвращении Дзя Джена домой, все были бесконечно рады. Ван Цзетен в это время просватал свою племянницу за сына баонинского Хоу, и она должна была в 5-м месяце переехать в дом мужа, вследствие чего Фэнзе занималась подготовкой к свадьбе и по нескольку дней не бывала дома. Как-то раз жена Ван Цзетена приехала к ним и пригласила Фэнзе, а заодно племянников и племянниц, провести день у нее. Матушка Дзя и госпожа Ван велели Бао Юю, Танчунь, Дай Юй и Бао Чай вместе с Фэнзе поехать к жене Ван Цзетена. Никто не осмеливался отказываться. Все нарядились и отправились в гости. Там они провели весь день и вернулись лишь к вечеру. Возвратившись во двор наслаждения розами, Бао Юй прилег отдохнуть. Воспользовавшись этим, Сижень подсела к нему и принялась уговаривать, чтобы он собрался с мыслями, привел в порядок книги и приготовился к приезду отца. «Еще рано», — отмахнулся от нее Бао Юй, на пальцах подсчитав, когда может приехать отец. «Ну ладно, книги — дело второстепенное», — уступила Сижень. «Но если батюшка спросит, что ты за это время писал, как ты отговоришься?» «Но ведь я все время пишу», — возразил Бао Юй. Неужели ты ничего не собрала?»